Глава 4. Миран смотрелась в лицо Юймин, пытаясь понять, шутит она или говорит всерьез. Сестры вновь переглянулись. «Ага, драконы. Так непривычно, что тебе надо заново все рассказывать», — хохотнула девчушка и звонко шлепнула босой ступней об пол. «Семейство Ли, потомки древних людей-драконов. Синек, не хочешь ты рассказать?» Девушка отрицательно покачала головой и отвернулась к раковине. «Когда-то давно, не могу уточнить, насколько, люди и драконы мирно сосуществовали», — возбужденно начала тараторить младшая. «Небесные создания обладали многими магическими способностями. Основная из них — перевоплощаться в человеческое обличье ради защиты своего рода. Во все времена находились недруги, которые пытались уничтожить создание из-за бесконечного страха перед ними. Среди них и те, кто хотел завладеть несметными богатствами и дарами. Именно поэтому драконы стали чаще принимать людской облик и смешиваться с толпой. Заводили семьи, продолжали род, но тихо, не привлекая ненужное внимание. В конце концов, они стали настолько редко расправлять свои крылья, что утратили возможность делать это, оставшись навсегда в заперти человеческого образа. Боясь, что магия тоже неуловимо исчезнет, наши предки продолжали активно использовать свои дары. Ну и на этом все, пожалуй, если в двух словах об истории для понимания. Раньше драконов было великое множество, разных пород, мастей, стихий. Голод, войны, убийства, предательства привели к тому, что сегодня в этом Сахаюане собрались немногие потомки каждого из четырех видов. Юймин задумчиво провела пальцем по нижней губе и закатила глаза, вспоминая, что она могла упустить. Миран встрепенулась и поинтересовалась. «Выходит, что жильцы дома Ли не являются прямыми родственниками, то есть братьями и сестрами на самом деле?» «Нет-нет!» — махнула рукой младшая. «Эту общину собрала матушка Минь со всех уголков Азии. Есть и другие дома и сообщества, далеко отсюда. Тут те, кто добровольно захотел присоединиться». «А тебя откуда взяли? Ты же совсем молодая». Юймин звонко засмеялась, и ее глаза хищно блеснули жгучим пламенем. «Годы драконов тянутся гораздо дольше, чем человеческие. Мы присуждаем себе примерный возраст по вашим меркам и внешнему виду. Хотя ты права, я все равно тут самая молодая. Старше всех Фэнг». «Наверное, все же матушка Минь», — с улыбкой поправила Миран. К ее удивлению, девочка с досадой махнула ладонью. «Нет, матушка Минь из иного сословия и стихии. Ей сейчас около 140 людских лет». Миран представила перед глазами поджарого подтянутого старейшину, который выглядел очень даже молодо. В подтверждении ее домыслов младшая покосилась в окно, откуда виднелся второй домик, освобожденный для гостей. «Фэнг из потомков южных пламенных драконов. Таких осталось больше всего, так как они живут дольше других. Более устойчивы к любым погодным условиям и болезням. А чешуя таких драконов в прошлые времена была самым прочным веществом на всем свете. Притом, легкой как перышко, скажу по секрету», — подмигнула девочка. «Откуда ты все это знаешь?» «Я любопытная, люблю читать и интересуюсь историей и легендами. Чего не скажешь об остальных, за исключением самого старшего». Синек отшвырнула полотенце в сторону и молча направилась к коридору. Миран спохватилась, когда та поравнялась с дверным проемом. «Ты не останешься? Я бы послушала и тебя. Так много хотелось бы узнать». Старшая сестра бросила на гостью недовольный взгляд. «Мне тебе не о чем рассказать. Мелкая зазнайка и так сделает это за нас всех». Развернувшись на пятках мягких туфель, девушка нервно вышла из комнаты. Минутное молчание прервала Юймин. «Не обращай внимания, ты ей не нравилась с самого начала. Все потому, что она была влюблена в Фэнга. А тот много десятков лет никого к себе не подпускал. Ее тоже. Миран с интересом пересела в плетеное кресло и заерзала, устраиваясь поудобнее. «Да», — продолжила младшая с таким видом, словно ей приходилось повторять эту историю чуть ли не каждый день. «Матушка не сразу разрешила создавать пары в общине. Поначалу она просто хотела дать прибежище потерявшимся, даровать им спокойное место, где они смогли бы практиковать магию и при желании в любой момент покинуть Сыхаюань, чтобы отправиться на поиски предназначения. В каждом оно заложено. Это свой путь. У всех живых существ есть цель в жизни. Кому-то помочь, что-то создать, а может и уничтожить. Не нам решать. В общем, Минь придерживалась политики. Помоги заблудшей овце и направь на истинный путь». Девочка взяла из корзины на столике яблоко и звонко захрустела им, усевшись на пол. В общем, за десятки лет тут пребывали и убывали разные жители. Они были из тех, кто странствовал по земле и нуждался в недолгом отдыхе. Набирались здесь сил и покидали дом. Сегодняшние постояльцы живут с Минь почти с самого начала, кроме меня и Вейдуна. Мы тут поселились всего с дюжину лет назад. Прибыли с противоположных концов Азии из разных племен. У парнишки уничтожили всю семью, и он бродил по земле в поисках себя. А мои предки пропали очень давно. И я жила то в одном доме, то в другом, собирала знания, училась у разных сословий, так и выяснила, что численность драконов тает на глазах. «Так это ты предложила Минь стать свахой?» — округлила глаза Миран. Юймин снова рассмеялась. Гостья выглядела непривычно наивной. В прошлый раз, когда эта человеческая девушка жила с ними, казалось совсем иного склада ума. Да и то, что вновь прибывшая должна знать все о семействе Ли, сбивало с толку. Неужто вместе с памятью у нее напрочь стерлись и прежние черты характера? Нет, просто она разволновалась из-за того, что за очень многие годы мы с Вейдуном оказались самыми юными среди всех, кого она встречала. Матушка подметила, что молодых потомков практически не осталось, а взрослые особи, хоть и долгожители, но все же не бессмертны. Потом Синек безуспешно заигрывала со старейшиной, но, получив явный отпор, переключилась на более сговорчивого Лонгвея. Теперь они полноправно занимают один из домиков. А затем появилась ты, и Фэнга словно подменили. Он тебя по-настоящему любил. Это почувствовали все. Прежде у нас были сомнения, что старший — потомок огнедышащих. Он ходил вечно бледный, тихий, как земля или воздух. Но ты пробудила в нем столь мощное пламя, что им теперь можно всю зиму греть Сыхаюань. Юймин довольно ловко бросила огрызок в ведро, стоявшее в другом конце комнаты. «Ты тоже из этих огненных?» Младшая утвердительно кивнула. «Фэнг, я, Ян и Лонгвей. Мы одной стихии, но из разных семейств. Матушка распределила нас по одному на каждый из четырех домов. Она считает, что так лучше для равновесия и баланса. А я думаю, что это для тепла». Она хихикнула, аккуратно прикрыв рот ладонью. Миран нравилась эта девочка, неустанно веселая, болтливая, светящаяся ярким лучиком солнца. Юймин немного помолчала, выглянув в окно, но тут же вернулась к беседе. «Минь и Джанши относятся к стихии земли. Их осталось мало, так как продолжительность жизни этого рода довольно коротка. Но способности у них полезные, связанные с растениями, природой. Матушка круглый год выращивает овощи, абсолютно не напрягаясь. Может даже оживить увядшие цветы». Младшая сестра указала пальцем на ящики с зеленью, что стояли на всех подоконниках по периметру и даже на полу под окнами. «Вейдун и Лао рождены воздухом. Небесные драконы обладают чудесным даром слышать сквозь большие расстояния. Эти двое прекрасно справляются с охраной нашей общины, предупреждая если вдруг почуют приближение незваных гостей. А чтобы узнать, какие у них намерения, уже вступаем мы, огненные». Она с гордостью похлопала себя по груди, а губы растянулись в довольной улыбке. «Ах да!» — вспомнила Миран. «Читаешь мысли! Что, Фэнк тоже это может?» Девочка торопливо закивала. «Это то, что передается из поколения в поколение. Фэнк мне об этом рассказывал. У него бесконечные знания о своей стихии». Гостья задумчиво перебирала пальцами складки плотной юбки. «Если старейшина может выведать все, просто заглянув в голову, значит, и Амиран осведомлен больше, чем кто-либо другой. Ей становилось все интереснее узнать о собственной прошлой жизни». «А Синек?» — вдруг поинтересовалась девушка. «Какие у нее способности?» Юймин сдвинула брови, размышляя над ответом. «Она единственная из потомков дракона воды. Фэнк рассказывал, что эти создания раньше обладали даром исцеления. Вода дает жизнь всему сущему, может принимать любую форму и пробиваться даже через крошечные отверстия. Неудержимая и сильная. Но пока не видела, чтобы Синек применяла свой дар. Наверное, он у нее либо не сильно развит, либо вовсе утрачен». Миран с сожалением склонила голову. Вот почему она так хотела создать семью и дать потомство. Осталась одна из своей стихии и отчаянно боялась забвения. Теперь я понимаю ее. Юймин поднялась с пола и пожала плечами. «Насчет потомства не знаю. Они уже давно пытаются, но все никак. Мне иногда кажется, что женские особи драконов утратили способность размножаться. Ведь тогда были бы и более юные, чем я. А таких, как рассказывала матушка, нет. Да и мне уже примерно 40 человеческих лет. Мне бы тоже попытаться с кем-нибудь запечатлеться. Да не с кем. Я пока не нашла дракона по душе». Девочка коротко хохотнула и хлопнула Миран по плечу. «Пока мы тут болтаем, Минь уже приготовила твою комнату, то есть комнату Фэнга. Старший брат учтив и воспитан. Он не стал бы сходу предлагать жить вместе, но, надеюсь, вы воссоединитесь. Такая красивая пара, и он ни на йоту не охладел к тебе», — украдкой шепнула младшая на ухо гостье. «Пойдем, провожу тебя. Наверняка ты хочешь выспаться». Миран действительно клонила в сон. Обед был очень сытный, а долгая и живописная история Юймин утомила вначале разыгравшееся воображение. Проходя по деревянному открытому коридору до следующего домика, гостья ощутила, что на нее пристально смотрят. Она сбавила шаг и обернулась на внутренний двор. Фэнк сидел в тени у стены и задумчиво потирал подбородок. В его глазах словно заплясали звезды, когда их взгляды встретились. Миран доброжелательно улыбнулась и помахала ему рукой. Юймин пожелала спокойного отдыха и удалилась, оставив девушку осматриваться. Комната старейшины не выглядела как жилище огненного дракона, хотя внимание привлек большой запас свечей на одной из полок. Свежая постель пахла цветами, и Миран аккуратно прилегла на нее. Окно смотрело прямо на первый дом, откуда она только что пришла. Мысль о том, что оттуда могут следить любопытные глаза, заставила подняться и запахнуть плотную тяжелую штору. Внутри сразу потемнело, и только щель под дверью осталась источником уходящего солнечного света с открытого крылечка. Девушка снова опустилась на подушку и попробовала представить, как тут живет этот удивительный мужчина, Фэнк, самый старший из драконов дома Ли. Какие мысли посещают его, когда он ложится на это же место, где сейчас так уютно раскинулась Миран? Когда он также закрывает окно и оказывается во тьме, наслаждаясь огоньками свечей на полках. Веки потяжелели, и, расслабленно выдохнув, девушка погрузилась в спокойный глубокий сон. Она не проснулась, когда в комнату тихо вошел старейшина, заботливо укрыл Миран одеялом и также бесшумно исчез. С улицы доносились приглушенные голоса, которые вскоре стихли. Оставшийся вечер жители Сыхэюаня продолжили заниматься привычными для них повседневными делами, позабыв на время о гостье и о взволнованном Фэнге. Лишь ночью, поднявшись попить воды, Юймин обнаружила, что постель, застеленная матушкой в их доме для старейшины, не тронута. Выглянув во двор, убедилась, что там пусто. Его нигде не было.